«Моя мать погибла под Гвадараммой», — сказал я. «А отца расстреляли в тюрьме уже в 44-м». Мы стояли, втиснутые в гранитный желоб перекладины гигантского креста, подвесившего нас над миром, и ветер с гор здесь дул беспрепятственно и остервенело, неся холод с вершин. Ветер лета, холодный, как тот, что мел снег меж корнями оливковых рощ, занося могилы, на которые не успели приколотить дощечки с именами павших. Мы стояли вдвоем, хотя по смотровой еще разгуливали какие-то люди. Старый американец, похожий на учителя деревенской школы, и молодой испанец, приехавший с другого конца земли. Двое незнакомых людей, у которых были общие могилы близких и общая память, которую нельзя похоронить. «Там дальше есть еще слова», — сказал я. «Наши мертвые живы в памяти и в сердцах испанских крестьян, испанских рабочих, всех честных, простых, хороших людей, которые верили в Испанскую республику и сражались за нее». Я говорил медленно, ведь приходилось в уме переводить русский текст, который я помнил наизусть. «Вы видели отца перед казнью?» — спросил американец. «Меня переправили с другими детьми в Советский Союз, но брат Пабло видел». И тут я снова точно толчок ощутил у бедра прикосновение твердого ящика магнитофона и запертый в нем рулон пленки. И голос Пабло, плотский, осязаемый, как предмет, голос, певший балладу о клоунах. «Бей, клоун, в щеки, точно в бубен, лупи партнера по лицу. Мы веселиться нынче будем, от смеха будем помирать, а завтра будем умирать там, на плацу». И клоун влепил оплеуху партнеру. Клоун, у которого на голове вместо парика был приделан огрызок старого веника. Парик партнеру было нечего смастерить. Пришлось просто взъерошить черные лохмы. Ладонь у того, что в парике, была вымазана красной краской, и на щеке лохматого отпечаталась алая пятерня. Зрители захохотали, а ребятня просто взвыла от восторга. Мальчуган лет 5, сидевший возле Пабло на плече своего отца, все теребил того, допытываясь. «А это настоящие клоуны? Скажи, настоящие?» Наконец отец ответил: «Настоящие». «А разве у клоунов бывают дети?» Малыш не унимался. Пабло уже исполнилось 10, и он знал, что клоуны эти не настоящие, но настоящих он никогда в жизни не видел, и в цирке ему еще не довелось побывать. 6 января 1944 года в тюрьму под Мадридом, заключенные так и не узнали, как она называлась, привезли их из тюрьмы Эссериас. А как эту звали, черт ее знает. Власти разрешили привезти детей. Почти никто из заключенных не видел своих ребят со дня ареста. Значит, 5 лет, 4 года, чьи-то родились без них. Жены, оставшиеся беременными, только письмами уведомили о появлении на свет сыновей и дочерей, если удалось переправить письма. В тюрьму эту франкисты втолкнули и пленных республиканцев, и тех, кто просто подозревался в симпатиях республики. Тут были смертники, ждавшие казни, и еще не осужденные крестьяне.